Но каждый маляреолог должен ясно понимать, что с помощью одного только лекарства малярию в Средней Азии не победить. Да, именно оздоровление Средней Азии, точнее, оздоровление огромной ее части, тогдашней Туркестанской республики, думал недавний слушатель курсов Марциновского доктор Хадукин. Врачи из Мерва, занятые выбиванием доходов из своей частной практики, без сомнения считали его пустым мечтателем. Пожалуй, подлинные масштабы его мечты мыслимо оценить лишь теперь, 48 лет спустя, когда после гигантских преобразований на территории бывшей Туркестанской республики, там, где когда-то злокачественная малярия терзала сотни тысяч людей, сегодня нет ни одного больного. Напомним еще одно обстоятельство. Начиная свой поход на малярию, Хадукин был почти одинок. Только год спустя начал в Бухаре свою деятельность другой энтузиаст, доктор Исаев. Ему посвящается вторая глава этой книги. Да, первые теоретические изыскания предпринимал в стенах Среднеазиатского университета в Ташкенте профессор Бродский. Почти ничего не было известно о том, какие виды комаров переносят в Туркестане малярию, какова их биология. Чтобы дознаться, где летучий враг предпочитает питаться, выплаживаться, зимовать, предстояло еще многие годы бродить по болотам, лазить по чердакам и курятникам. И главное, надо было выяснить, как и где можно наиболее эффективно уничтожать комара и его личинки. Впереди была огромная работа, та самая черновая работа эпидемиолога, которая обычно не обещает ни великих открытий, ни славы, ни почета. Труд, тяжелый ежедневный труд и единственная мало кому заметная награда в виде падающей кривой на графике эпидемического состояния края. А ведь были и другие пути. На них намекали в частных беседах врачи-чиновники. Пути, сулящие спокойствие, благополучие, обеспеченность. Доктор Хадукин избрал не их. Мервские эскулапы наотрез отказались помогать малярийной станции. Но они плохо знали натуру нового заведующего. У него удивительная способность окружать себя подлинными друзьями и сподвижниками. Правда, первые его помощники плохо разбирались в проблемах эпидемиологии, но зато он мог не сомневаться в их преданности делу. Это были местные жители, туркмены и узбеки, строители дорог. Началось с того, что Хадукин разоблачил их как пособников малярийного комара. Выбирая землю для своих надобностей, строители никогда не задумывались над тем, кто заселит наполненные подпочвенной водой придорожные ямки и канавы. А между тем тут было полное раздолье комариным личинкам. Хадукин не поленился набрать воду из этих ям и пригласить дорожников к себе на станцию, чтобы они своими глазами увидели под микроскопом, сколько нечисти оставляет вокруг них, казалось бы, такая полезная работа. После посещения станции строители дорог от главного инженера до последнего землекопа стали верными помощниками маляреолога. И нередко потом эти мускулистые, дочерна прокопченные под солнцем люди заходили к врачу, чтобы сообщить о новых, обнаруженных ими комариных очагах. С богатыми дядями из хлопка треста найти общий язык оказалось труднее. А растительные системы строились без каких бы то ни было гигиенических требований. Заболачивались, зарастали каналы, сбросные использованные воды образовывали целые малярийные болота. «Мы выращиваем хлопок, вы лечите людей. Давайте не путать своих обязанностей», — сказали врачу в хлопкотресте. Горячий и острый на язык Хадукин хотел возмутиться, накричать на бюрократа, хлопнуть дверью, но усилием воли сдержал себя. «Нет, так не годится. Большое дело требует многих друзей, а не врагов. Горячностью тут не поможешь». Врач появился на очередном собрании хлопкоробов. В руках у него было несколько листков, точные данные о заболеваниях среди рабочих. Больше всего больных давала малярия. Ежемесячно она отнимала сотни дней труда, обходилась государству во многие тысячи рублей. Между тем, для упорной борьбы с малярией нужны несравненно меньшие средства, подвел итог Хадукин. Врачу не понадобился переводчик. Хлопкоробы поняли, поддержали его. По настоянию профсоюзной организации руководители треста раскошелились. Но что важнее, медики начали привлекаться к разработке планов, связанных с орошением. Новые каналы, построенные с учетом пожеланий эпидемиолога, уже не несли людям опасности заболеть малярией. Я раздумывал о деятельности моего героя в те годы. Наверное, многим она покажется незначительной и мелкой. Действительно, сегодня картина тогдашних противомалярийных мероприятий может показаться смешной. Ослик тащит к болоту бочку нефти на колесах. Возница туркмен в болотных сапогах, а то и просто босой, забирается в заросли камыша и, отыскав излюбленное место комариных личинок, окно открытой воды, начинает хлестать по ним веником, смоченным в нефти. Как не похожа эта кустарщина на тот сокрушительный удар, который в 30-х годах страна обрушила на малярию. Колоссальные плотины и водосбросы, построенные в Фергане, Хорезме, возле Бухары и в Северной Киргизии, положили конец стихийным разливам рек, застою воды в низинах, а следовательно и выплоду комаров. Мощная противомалярийная сеть, насчитывающая до 1880 малярийных станций и пунктов, провела в стране обследование и лечение более 40 миллионов человек. Специальные самолеты в одном только 1936 году опылили противокомариными ядами 3,5 миллиона гектаров болот. Многочисленные в Узбекистане и Таджикистане долины смерти, например, Черчик, за короткий срок превратились в цветущие районы передового сельского хозяйства и промышленности. Что в сравнении с этим значит усилия какой-то мервской станции? Исторические заслуги судятся не потому, чего не дали исторические деятели сравнительно с современными требованиями, а потому, что они дали нового сравнительно со своими предшественниками. Эта ленинская фраза «как нельзя лучше» определяет подлинное значение таких энтузиастов, как Николай Ходокин –